Падре Мариано отправил совершить бракосочетание и крещение в Руссинье. Он туда ездит два раза в год, в июне и декабре, и взял с собой Рикарду. Тиета не откликается, не комментирует это сообщение, но Перпетуа замечает у нее на лице разочарование и радуется. Богатая сестра сожалеет об отсутствии племянника, значит, она все больше привязывается к ее мальчикам. Это хорошо. Пусть оба сына проводят с теткой как можно больше времени. Перпетуа хочет, чтобы сестра сделала их обоих единственными своими наследниками, даже усыновив, если потребуется. Времени мало, следует срочно обратиться к помощи Бога, чтобы тронуть сердце Антониетты, привести ее к единственно правильному решению. Правда, Тиета не определила точно срока своего пребывания в Агресте, но, вероятно, оно не продлится более 1,5-2 месяцев. Ее ждут собственные дела, а уже прошло 10 дней. Мало-помалу хитростью и терпением Перпетуа сумела выведать у сестры все о состоянии ее финансов. Она выяснила, что у Тиеты 4 квартиры и целый нижний этаж в центре города. Все 5 помещений она сдает за очень высокую ежемесячную плату. Перпетуа еще не получила точной информации относительно того, каким делом непосредственно руководит Антониетта. Речь идет не об индустрии, ведь промышленные предприятия управляются сыновьями комендадора, и Антониетта является лишь компаньоном, но не администратором. Должно быть, она владеет каким-то торговым заведением, например, магазином мод, поскольку у нее есть служащие женщины. Перпетуа подслушала разговор между Тиетой и Леонорой. Они упоминали о работе девушек. Как и недвижимость, это коммерческое предприятие. Подарок комендадора является личной собственностью сестры. Перпетуа расспрашивает, собирая сведения по крупицам. Антониетта и Леонора не очень разговорчивы. Возможно, намеренно, чтобы не вызывать у родственников зависть. Одно несомненно, состояние Тиеты очень велико. Дела, которыми она заправляет, крупные, многообразные и приносят большой доход. Однажды Антониетта извлекла из саквояжа, всегда запертого на ключ, небольшой чемоданчик и на коленях открыла его, повернув к себе. И все же Перпетуа сумела, встав будто незначай, увидеть содержимое, деньги в крупных купюрах. Там были сложены пачки и пачки. «Святый Боже!» — воскликнула она. Тиета объяснила, что привезла наличные не только на текущие расходы, но и для оплаты участка в Манге-Секо. Кроме того, надо было внести задаток за дом. «Здесь ведь нет банка, а я не люблю быть должной». «Но у тебя же тут целое состояние. Ты с ума сошла оставлять такие деньги в чемодане?» «Об этом знает только Леонора, а теперь еще и ты. Не нужно болтать, и все». «Чтобы я стала болтать, упаси меня, Боже!» Она приложила руку ко рту. «Но я не смогу теперь спать спокойно». Антониетта смеется. «Когда я куплю участок и дом, денег поубавится». «Да, вот это состояние. Хорошо бы избежать того, чтобы в будущем все мы когда-то умрем, не так ли? Часть денег и имущества Антониетты не попала в руки детей покойного комендадора, этой тихони Леоноры. Тиета уж слишком любит ее. Все время о ней заботится, кормит ее, заставляет пить по утрам козье молоко. Но сестре нравятся и племянники. Она относится к ним с любовью, радуется, когда их видит. Но этого мало. Она должна относиться к ним как к своим детям. Пусть они станут ее детьми. Если возможно, оба, если нет, то хотя бы один, признанными в законном порядке наследниками. Если Антониетта пожелает взять одного из них в Сан-Пауло, Перпетуа не будет противиться. Лучше всего, если она изберет Пето. Мальчишка пропащий, не чтобы учиться, бродит по Агресте, хоть его и наказывают, шляется в бары, кино. Скоро, видно, будет посещать места и похуже. Но если она выберет Рикардо...